Проходит посетители рынка, собиратели соли. Дай мне спокойно починить этот кабул. Кто может человеку помешать гулять? Зачем красным красна щека у мусорки? Каблук давным-давно починен человеком. Кто может мне, скажите, помешать мне? Ты очень хитрый, очень, я прошу прощения. Наверное, хитрым стал задолго до рождения. Родиться ухитрился ты без разрешения? Без разрешения мамы, я прошу прощения. Но ведь истории твоей не конец. Ну, не конец. Так расскажи, что было дальше, наконец. Молчи, хитрец. Эй, мальчик, у тебя память ясная, как персидское небо. Почему Мустафа не любит вторую половину истории Али-Бабы? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, зачем бедный глупец может так одуреть от динаров, от золотых монет? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, почему Мустафа Болтун один раз вел себя совсем как Мустафа Болван? Мальчик, почему ты молчишь? На это у меня причина есть. Да, если ты болтливый, старичина есть. В дела людей не суй свой нос, не лезь. Тебе, сынок, не отвечать причина есть, что главный на базаре дурачина есть. Ах, горы Персии, солнечный край, леса густые, ходи и наблюдай. Если бы Али-Баба нашел за Билал, он узнал бы, что Хасан бандитам приказал. Он узнал бы, как своей жизнью рисковал, если бы Али-Баба зашел за перевал. За перевалом разбойники. Там, за перевалом? Там, за перевалом. Там, там, там, там. Там, там, там. Разговор кончать. Атаман! Обскочили с белой стен. Браво, браво. Ну что, браво? Прожили 2000 лет, никого моложе нет. Нашего Хасана. Браво, браво. Ну что вы, браво? Подскочили к белой свет, никого смелее нет. Нашего Хасана. Солнце здесь. Браво, браво. Ну что вы, браво. Честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение. После нашего восхищения у вас восторг. Прошу прощения, на восторг нет восхищения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, работать пора вам. Есть еще один куплет. Никого скромнее нет. Нашего Хасана. Очень правильный куплет. Никого скромнее нет. Вашего Хасана. Вашего меня. Ахмед, иди сюда. Ахмед, смотри, голова дрит, голова дрит, голова. Надо поговорить с глазу на глаз. Слушаю, Эдаман, слушаю тебя, то есть вас. Увел любимца Хасана двухглазник. Скука, разбойники, скука. Скука, разбойники, скука. С носу на нос, сказал Бусар. Скука нет, сухо на ухо. Здесь Любит Аллах в белых челмах все вершины в горах, а у нас старые храмы. Пьет атаман, ест атаман, он живет как султан, а у нас без войны, мне отсюда видны все усталые страны. Бог не простил, нет пути, мне вовек не войти в эти старые храмы. Нет ни селей, нет детей, нет ни крови своей, есть у нас старые храмы. Любит Аллах в белых челмах, честный дух в городах, а у нас знает про Симси. Кто-то забрал голову нашего врага и унес в город. Кто-то забрал наше сокровище, которое вы добывали горячей кровью и честным разбоем. Кто-то должен быть убит. Ахмед уходит в город. Ахмед смелый разбойник. Кто-то не уйдет от Ахмеда. А если кто-то уйдет от Ахмеда, тогда не быть Ахмеду моим помощником, тогда Ахмед будет съеден на обед дикими волками. Ступай, Ахмед. Мы ждем тебя с новостями. Ты знаешь, в честь твоего похода мы даже не будем есть до твоего прихода. Ахмеду лошадь запрягай, веселой песней провожай. Мы в этой бреде не будем убиваем, а не шутим. Чаю, заказы, заказы. Здравствуй, добрый старик. Не знаю, как тебя зовут. Это золото, зовут его Мустафа. Вам мусток дорожный. Позволь, спасибо, Мустафа. Узнать, ты человек здешний? Ну, слушай. Ай, я человек. Я понял, ты любитель разговора. Я очень рад. Не перебивай, сиди, не отдыхай. Твой взгляд такой тревожный. Чей взгляд? Мой взгляд? Нормальный взгляд? А, нет, ты прав. Тревожный. У меня слишком нет брат. Вот как дела. Да. Кто он? Как ему, если можно? Мое-то сам ответит, Мустафа. Я города не знаю, брата с детства не витал. Но только что узнал, что день тому назад... В горах его загрызли волк. Ага. Пожалуй, волк, если больше здесь никто не помирал. Ай, так чего старый у тебя челпа, лысина просвечивает. Возьми на здоровье, вот тебе новое, белее снега, носи на память. Что же с братом? Спасибо, человек. Братья ходят с волки. Будто бы не волки, а бандиты. Слушай, и не загрызь. Мустафа. Не перебивай же, погоди. Прости, потом расскажу. Возьмите на. Покажи дорогу к дому брата. Пошли. Пошли, пошли. История купа. Только был ваш третий брат. Баба, ты любишь брата своего Али-Бабу? Да. А, да, люблю. Он разве не в гробу? Косым в гробу. Ты помешался с горя. Али-Баба купил его дворец вчера. Живут одной семьей, не зная горя. А умер старший ваш, Косым, ты помешался с горя. Оставь. Где этот дом? Ага. Спасибо. Возьми за помощь золотой, ступай назад. Еще один динар. Огромное спасибо. Вот это правда. Ступай, спасибо. Ага, вот камень. Мозгам расслаблять наши мозги. Будем сечь, убивать, будем жечь, не давать. Плачьте, бабка и дед, сын с папашей. Привет! Дочки, мать! Ночью город умолк, лишь гиеной полк на приятный. Приготовьте родя, всем позапас от луна. Сунь сундуки нас. Ах, наша тайна в городе Симсезон круто. Меньше есть, поменьше пить, а больше драться. С утра не лезть, а ночью бить, а обогащаться. Так, все молчать, только дома на меня и помощника. Еще не помощник. Уже почти помощник. Вот, белые видели? Здесь живет Али-Баба, наш враг и брат врага нашего. Кто-то был вчера в пещере. Кто-то это Али-Баба. Ахмед, кто-то Али-Баба. Твой Хасан, летит дома, и здесь вот белый. Здесь идут, но... Ахмед, царь дела. Я... Мухаммед. Мухаммед! Звездным огнем твоей мудрости. Пустые слова золотой похвалы, они тоже, как дым, помогают замутить разум. Зачем ему 40 кувшинов? Зачем новый брат у Али-Бабы? Зачем 20 мулов и еще какой-то Сулейман? И пошмачок одноглазого посетителя рынка в подозрительной пыли от горного камня. Касыма убили в горах, Касыма убили, но замутили разум деньги, Мустафили, простафили. О, горы Персии, чего здесь не бывает? Был порядок на земле простой, каждый пятый был совсем смешной. Каждый третий был заметен головой. Лишь один из миллиона был герой. Был порядок на земле давным такой. Извините, пожалуйста, этот мир сегодня стал больным больной. Очевидно, от погоды от такой. Жил да был Али-Баба, жил да был Али-Бабой. Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста, ай, мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот значит парень золотой. Дайте быть Али-Бабе, дайте быть Али-Бабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Али-Бабе, Али-Бабой. Простите меня, пожалуйста. Вот и все. Скажи, веселый бородач, как мне увидеть доброго Алипа? Спасибо. Спасибо тебе, странник. Пускай нас называют добрыми после нашей смерти. А я сегодня, видишь, веселый Али-Баба. Я иду не старый король, моя ноша не жахал. Если б ты знал, Али-Баба, как я устал, Али-Баба, моя ноша не летал. Дай поспать у огонька, если б ты знал, Али-Баба, как я устал, Али-Баба, дай поспать у огонька, могу я отдохнуть пока, если б ты знал, Али-Баба, как я устал. А вот тебе моя рука, в дом ходи, поешь слегка. На востоке живешь, весь базар позовешь на шабысь и коров. Если б ты знал, как я устал, от кувшины во дворе, отдыхать иди скорее. Ты устал ужасно. Ай, гляди на старика, его ноша нелегка. Гость похож на чудака, что в кувшинах сорока. Оливковое масло. Что-то будет. Что-то будет. Али-Баба. Поднимай, Зейнаб, разговор в гости. Плов, лепешки и вина приготовим гостю. Спасибо, почтенный хозяин. Иди к себе в дом, я иду следом. Только улов приедет. Здесь шутки просим. Говорят, с кувшином отца. И... Ну, а! Объявляется война. Тихо крикни. Тише. Эй, гость дорогой, хватит звезды считать, честное слово. Садись на ковер, будем петь, угощать вкусным пловом. Аллах да хранит этот чертог, мир всему крову. Чтоб я так смог, как ты мне помог, честное слово. Зейнаб, Зейнаб, где масло взять? Здесь мало для вино подать. Соседи улеглись спать, мы увлеклись, где масло взять? Ах, сколько слов, что голова кружится. Ты где, сестрица, ты где, сестрица? Иди потом, там не души, вот до сих пор. А ты кувшин, а должен масло. До утра потом вернем. Иди, сестра. Ах, столько слов, что голова кружится. Ты мне сестрица или не сестрица? Неси им плов, бегу во двор, сестрица. Вот того, не стоит того, просто отсюда. запел песню. Какой ты все второй, четвертый, а попоет, как резкий, пошутный. Как это? Нет, не смей. Нет, не смей. Нет, не кровный сон. Что это будет? Вкусно будет. Ай, хороший плов, ну просто первый раз такой. Зина, лепешки где? Что за обман такой? Простите, гость, дорогой, Али-Баба такой. Всегда смешный, всегда будет смешной такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Пойду скажу во двор, настал момент такой. Нет, у нас закон другой, закон такой. Сначала плов, потом поем, подряд такой. Так что, Зейнап, а вдруг ему момент такой? Молчи, Али-Баба, пусть вежливый такой. Сначала песня, а потом момент любой. Пойду скажу во двор, настал момент такой. Пойду скажу во двор, настал момент такой. Зейнап, а вдруг ему момент такой? И что, Зейнап, а вдруг ему момент такой? Сейчас пожалуй все вместе. Ну, я прошу отцу Али-Баба один? И нет. Ну, я... И нет. Ну, я... И нет. Все, Аман Али-Баба. Одноглазый от нас в гостях Али-Баба. Свей хасатен Али-Баба. my love, lying in your hands, oh. Still I can't explain why you went away. So I ask again, have you gone to stay? I feel just the same, love might come again. Emotion, emotion. You're leaving me without goodbye. Why can't you give me one more try before you went and said goodbye? What did you do just tonight? What did you do just tonight? We have two tickets to paradise. Nobody ever loved you more as I always did before. What did you do just tonight? The way you talk, the way you smile, life worthwhile. It's not a game. You give the key, the memories go, but my love will go. Look at the stars before. Любоваться тобой, любя. все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю без тебя. Гляжусь в тебя, как в зеркало, да голова кругом, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. Вдали-вдали мне слышится, снится голос твой, долети, доплыви. И с любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви. Гляжусь в тебя, как в зеркало, да голова кружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. И когда я с тобою прощаюсь, и ладонь твою глажу любя, ты не верь, это я возвращаюсь, я иду от тебя до тебя, гляжусь в тебя, как в зеркало, да головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. Наша любовь стала золою, ясенком стриж. Спускается вечер, и я остаюсь, а ты говоришь: до встречи, до встречи. И встречай, провожай меня почаще. Я приеду, и опять скажу: пора. Расставание для любви, для настоящей. То же самое, что ветер для костра. Расставание для любви, для настоящей. То же самое, что ветер для костра. Marmelade. спросил, что не стало короля. Моей любви, моей любви.